Дэн удивленно покосился на напарника. Он-то ни на миг не усомнился, что Джеймс — человек. Даже самый искусный актер не может идеально скопировать машинную пластику киборга, а от тщательно сдерживаемых эмоций то рука чуть дрогнет, то века. Но вот, значит, какими кажутся киборги людям. И вот чего люди от них хотят. Дэн вспомнил проникновенную речь ржавого волка об идеальных слугах, доведенных до совершенства. Ну да, тут, в общем-то, немного осталось доводить. Слух у герцогини был как у молоденькой, или тоже как у киборга. Современные слуховые аппараты уже достигли наноразмера при мегакачестве. «В моей обслуге нет ни одного киборга», — оскорбленно возразила она. — Еще чего не хватало. За кого вы меня принимаете? Гости растерянно переглянулись, не зная, как на это отвечать. Но старуха тут же пояснила свою мысль. — Мне нужна искренняя, истинная преданность, а не цифровая. Киборги же служат по принуждению, а значит, их присутствие здесь абсолютно неприемлемо. — Я имею в виду в штате прислуги, мой дорогой. Ванесса с трескучим смешком похлопала Дэна по локтю своей сухонькой ладошкой. — А как гостям я вам очень рада. Я считаю, что Декс Компани поступила с вами возмутительно, а правительство тем более, сперва допустив это безобразие, а теперь закрывая глаза на... последствия. В своем герцогстве я бы такого не позволила. Вашим чем? До Станислава наконец дошло, что означает загадочную «г». Ах, да, извините, не сразу расслышал. Герцогиня милостиво приняла объяснение и продолжила стрекотать. — Знаете, Лара предлагала мне взять пару киборгов на воспитание, но я, увы, не отважилась. Возраст, понимаете ли, бренная оболочка может в любой момент подвести. И кто тогда позаботится о бедняжках? Поэтому пришлось ограничиться пожертвованиями в фонд ОЗК. Надеюсь, та бойкая девочка распорядится ими с умом. Несомненно, фальшиво пробормотал капитан. Кирины планы по пробуждению недосорванных дексов наверняка отпугнут часть меценатов. Жертвовать на кучку бедняжек в резервации куда легче и приятнее, чем сознательно впустить в общество миллион разумных боевых киборгов. — А это ваше герцогство очень большое! — опять встрял Тед. — Весь этот прекрасный мир! — Ванесса патетично простерла свободную руку к ближайшему окну. — До края газона! — пилот был одарен сочувственным вздохом. — Как, наверное, тяжело жить с таким узким мышлением? — Нет, молодой человек, до края атмосферы. Кассандра принадлежит мне целиком, от полюса до полюса, с безраздельным правом владения и передачи по наследству. — Гонишь, но... — Такого не может быть, — не сдержал Стэд. — Скажи, Денька. — При переселении на планету класса А2 каждый взрослый холостой колонист получает в собственность 5 квадратных километров суши либо водной поверхности, либо 50 квадратных километров на семью, вне зависимости от количества ее членов, — дословно процитировал закон Дэн. Первооткрывателю полагается 1/5 обнаруженной планеты, остальное отходит государству, которое он представляет. — Все верно, — благосклонно подтвердила Ванесса. — А 5/5 — это 1/1. — Вы открыли 5 землеподобных планет? — опешил Станислав. Найти даже одну пригодную для жизни человека планету было огромным успехом, особенно в последнее время, когда окрестности Солнечной системы прочесаны граблями правительственных экспедиций, частных разведчиков, черных геологов и пиратов. Собственно, Станислав потому и отказался от детской мечты стать космическим Колумбом. Все окрестные Америки уже открыты, а прочие терры инкогниты либо не слишком дружелюбны к людям, людям, либо слишком далеки. — Мой муж, — поправила Ванесса. — И вообще-то не пять, а семь. Шестую пришлось отдать в обмен на разрешение объединить владения, а седьмую вложить в благоустройство имения. — Погодите, — Станислав пытливо всмотрелся в портрет. — Ваш муж Арнольд Счастливчик? Легендарный космический разведчик? — Да это же кумир моего детства. Я мечтал, чтобы он был моим дядей и брал меня с собой в экспедиции. Герцогиня польщенно захихикала. — Думаю, Арчи сейчас тоже посмеялся бы от души. Сам он называл себя везучим сукиным сыном. Это еще мягко сказано. Ванесса одарила портрет таким выразительным взглядом, словно тот был живым и мог устыдиться. Мой дорогой супруг был тем еще кобелем, вспыльчивым и азартным. Он мог месяцами пропадать в космосе, перерывая его, как помойку в поисках кости. Мы сходились и расходились раз 20, каждый раз клянясь, что больше никогда. А потом он нашел Кассандру, и она объединила нас крепче брачных уз. Но если старый греховодник столь много для вас значит, то пойдемте. Я представлю вас урне с его прахом. Ванесса увлекла гостей к двери на противоположной стороне зала. — Все-таки хорошо, что не все мечты сбываются, правда? — провокационно прошептал Вениамин на ухо другу. — Это ты к чему? — Если бы Арнольд был твоим дядей, то она была бы твоей тетей, Стасик. Маленькая экскурсия растянулась на 3 часа, и это только по замку. Ванесса не обошла вниманием ни одну комнату, причем в каждой из них некогда принимали, любили, рожали или убивали какую-то знаменитость. Даже урна с останками Арнольда прежде кому-то принадлежала, а может, служила вазой для цветов или винным кувшином, историки расходились во мнениях на этот счет. Но емкость была достаточно большой, красивой и старинной, чтобы ее сочли достойной праха великого человека и плохого мужа. Да что там ваза? У каждой замковой финтифлюшки оказалась своя история. И когда гости, наконец, добрались до маленькой гостиной, примерно 10 на 10 метров с накрытым столом, у Вениамина ныли ноги, у Станислава спина, а Тед украдкой позевывал в ладонь. Но хуже всех пришлось Лансу. Сам киборг без труда выдержал бы и 10-часовую экскурсию, незаметно развлекаясь просмотром мультиков или чтением книги на внутреннем экране. Однако Сеня уже через 5 минут заскучал и стал проситься на пол, а там кишели эти противные собаки. Обидеть кота они не хотели. Наоборот, неведомый черно-белый зверь так их очаровал, что корги не давали ему и шагу ступить, брали в кольцо и принимались страстно обнюхивать и облизывать. Котика уже давно надавала бы всем оплеух, и ее оставили бы в покое, но аркунский аристократ только жалобно жмурился, фыркал и пятился. — Надо же, как хорошо они играют! — умилялась Ванесса Сениным страданием. — Я вообще-то не любительница кошек, они слишком холодные, но, надо признать, для кота он довольно неплох. Ланс полагал, что Сеня прекрасен и тепел безо всяких «но», и уж точно лучше этих вредных генераторов шумовых помех. Поэтому, когда герцогиня пригласила всех к столу, подойти подошел, но ничего брать не стал. Укоризненные взгляды и шиканье проигнорировал, а Дэну в ответ на сообщение отправил статистику состояния. Уровень энергии в норме, он не обязан есть и не будет. — Извините, он у нас всегда плохо кушает, — снова вступилась за котика Полина. — Ага, только кормосмеси выручает, — ехидно добавил Тед. Ланс вспомнил, что дома его ждут еще сутки спецпитания. Но не сдался. От еды в такой обстановке тошнит еще сильнее. Прислуга сработала безупречно. На большом круглом столе стояли дымящиеся чайнички, изящные фарфоровые чашечки на блюдцах, маленькие индивидуальные молочники и трехэтажное блюдо с крохотными пирожными. Космолетчики взяли по штучке и зависли. Один раз укусишь, и пирожного уже нет, а стоять с пустыми руками или тянуться за добавкой вроде как неприлично, тем более что сама хозяйка ограничилась пустым чаем. — Ну и как вам мой замок? Ванесса получила от экскурсии не меньше удовольствия, чем гости. Порозовела и помолодела, будто насосавшись их крови. Космолетчики принялись хором выражать свой восторг. Герцогиня самодовольно жмурилась и сыпала кокетливыми смешками, а когда поток восхваления иссяк, изящно пригубила чай и проскрежетала: «Как удачно, что вы прибыли на Кассандру именно сегодня. Вечером в замке состоится праздничный банкет». «Поэтому привезенная вами техника очень кстати», — расшифровал Станислав и уже собирался аккуратненько подвести разговор к теме оплаты и разгрузки. Но Ванесса с воодушевлением закончила: «И вы все, разумеется, на него приглашены». Капитан вытаращил глаза, мужественно сражаясь с чаем, хлынувшим сперва в дыхательное горло, а затем обратно. «Но... мы не хотим вас обременять, к тому же полетный план, и у нас даже подходящих костюмов нет». «Какая чепуха, мой дорогой!» — решительно перебила его Ванесса. «Вы ничуть меня не обремените, даже наоборот, это я прошу вас немного задержаться и составить компанию одинокой пожилой женщине. К тому же, — герцогиня лукаво прищурилась, — наша гасильная установка в данный момент неисправна, в чем я тоже усматриваю перст судьбы». — А что с ней? — Станислав предпочел бы усматривать подобные персты пореже. — А, какие-то мелочи, — небрежно бросила Ванесса. — Джеймс заверил меня, что к утру все будет исправлено. «Может, прислать к вам своего механика?» «Непременно присылайте», — обрадовалась Ванесса. «Джеймс, вы слышали? Распорядитесь поставить на банкетный стол еще один прибор». «Да, ваша светлость», — неумолимо откликнулся дворецкий, прежде чем капитан успел возразить. «Нет, я имею в виду, чтобы он помог починить гасилку». «Ну что вы, мой дорогой!» — герцогиня, похоже, уже полностью вжилась в роль тети Станислава. «Неужели вы не доверяете квалификации моего персонала?» «Разумеется, доверяю», — вымученно соврал капитан. «Просто лишние руки никогда не повредят». «А в честь чего банкет?» — осторожно поинтересовался Вениамин. «И кто на нем будет, кроме нас?» «Я», — с достоинством ответила Ванесса сперва на второй вопрос. «Через 2 часа мне исполняется 90 лет». «Нифига себе!» — поперхнул с чаем Тед. — Да вам больше 80 не дашь. То есть я хотел сказать это 18. Герцогиня шутливо погрозила ему пальцем. — Последнее было излишним, молодой человек. Искренность куда лучший комплимент, нежели лесть. Так мы и договорились, верно? Джеймс, проводите наших гостей в гостевые покои. Старуха отдавала приказы так быстро и внезапно, что Станислав снова не успел опередить неумолимое «да, ваша светлость». Идея населить замок безродными космолетчиками не вызвала у дворецкого восторга, но единственное, что Джеймс себе позволил, — легкое скорбное неодобрение, с которым он оглядел потертые комбезы гостей. «Хорошо, мы придем на ваш юбилей. Большое спасибо за приглашение», — попытался откупиться малой кровью капитан. «Но покои нам совершенно ни к чему. Мы вполне можем вернуться на корабль и отдохнуть там до начала банкета». Нет, это даже не обсуждается. После такого долгого и утомительного пути вам полагается настоящий отдых. Очевидно, Ванесса опасалась, что, вернувшись на космический мозгоед, гости сбегут без оглядки. Арчи несколько раз брал меня в экспедицию, и это было просто ужасно. Низкие потолки, узкие жесткие койки, совместный санузел, мертвый воздух. Устаешь уже от одной необходимости постоянно в этом находиться. Ну, вообще-то, современные корабли значительно комфортабельнее. Станислав смущенно скомкал конец фразы. Во-первых, герцогиня могла принять это за намек на свой солидный возраст. Во-вторых, в плане койко-санузла ничего не изменилось, а потолки в сравнении с замковыми однозначно проигрывали. Про воздух и говорить нечего. Здесь он, судя по легкому запаху плесени, был живее некуда. К тому же ваш дворецкий заверил, что мы заглянем к вам совсем ненадолго. — Конечно. Всего-то на одну ночь, — с готовностью подтвердила Ванесса. — Ваши комнаты уже готовы, а если возникнут какие-то проблемы или пожелания, не стесняйтесь, а обращайтесь к Джеймсу в любое время суток. Дворецкий многоопытно изобразил сдержанный восторг от этой перспективы. «А ночь?» А Станислав уж только подумал, что глубже увязнуть невозможно. «Разумеется, банкет затянется надолго, и отправиться сразу после него в постель будет гораздо приятнее, чем идти к кораблю по темноте и холодному ветру». «Тут же всего 300 метров». Старуха лукаво прищурилась. «Неужели вы упустите уникальную возможность переночевать в настоящем средневековом замке?» «Вот и замечательно!» — торжествующе заключила Ванесса.